До темноты, как ни странно, получилось. Дегтярь весьма лихо вел советский внедорожник, лавируя между деревьями, объезжая поваленные деревья и совсем уж непроходимые участки. Я, признаться, думал, что в этакой чаще машину вести просто нереально, даже такую, чуть больше 1,5 метра в ширину. Оказалось, можно, особенно если знаешь, куда ехать, и реально умеешь водить машину. А Дегтярь знал и умел. Поэтому примерно через полчаса наш газон без происшествий вырулил на поляну, посреди которой стоял домик, в которых обычно живут местные лесники. Этакая одноэтажная избушка, сложенная из толстых бревен, с узкими оконцами в каждой из стен, весьма напоминающими бойницы. В таком домике четверо бойцов запросто могут вести круговую оборону, успешно отстреливаясь от превосходящих сил противника. Конечно, из гранатомета такой домик разобрать вполне реально, но мало кто будет таскать на себе РПГ по толстому лесу, ибо в чаще он нафиг не нужен. Хотя, ежели такой кадр отыщется, и против него найдется средство предусмотрительного сталкера, а уж у бывшего полковника безопасности, так на все 100%. Я заметил, как аккуратно выехал Дегтярь на полянку и как осторожно, словно по ниточке, подъехал к домику. То есть, как я понимаю, везде вокруг замаскированы и взрывоопасные сюрпризы, развешаны, расставлены, закопаны. Короче, та еще волшебная избушка на курьих ножках с хитромудрым хозяином Бабой-Ягом. Вылезет на полянку какой-нибудь любитель легкой наживы, решит пошуровать домишки, тут и повернется к нему задом судьба его лиходейской, как в плохой сказке. Ибо сразу смотрел я на деревьях вокруг поляны характерные следы шариков от монок, противопехотных мин направленного действия. Следы те хоть и были аккуратно замазаны краской, но для опытного глаза отыскать их не составило труда, особенно если знаешь, что искать. Стены хижины, кстати, тоже были зашпаклеваны, закрашены, особенно тщательно, в местах попадания пуль. Сразу видно, проживает тут не дедуля с древней мосинкой, а зануда-спецназовец, которому не лениво после каждой стычки с лиходеями маскировать, замазывать следы тех стычек. Небось и трупы закапывает глубоко, и места захоронения маскирует так, что хрен их найдешь, если даже очень захочешь. Не люблю таких зануд, потому что они есть самые опасные порождения секретных тренировочных лагерей, локальных конфликтов и аномальных зон. Пройдя школу жизни именно в такой последовательности, и получаются на выходе наиболее страшные убийцы. Не люди уже, а хладнокровные, расчетливые, смертельно опасные биологические машины. Признаться, я не особо знал Дегтяря. Так пересекались раньше в зоне. Но бывший безопасник, превратившийся в сталкера. Бывает, чё. Но сейчас вот эти деревья, полянка и домик посреди нее рассказали мне о Дегтяреве больше, чем самое подробное досье. Если такой вот Дегтярь тебе друг, то это большое везение. Если же враг, да ну нафиг таких врагов заиметь, врагу не пожелаешь. Такая вот жизненная тавтология получается. Да. «Чего задумался, сталкер?» – усмехнулся Дегтярь, глуша двигатель. «Вылезай, приехали. Да не смотри так под ноги. Вокруг дома радиус безопасности 20 метров». «Ого», – сказал я. «То есть все, что внутри этого радиуса, совершенно безопасно, так как оснащено радиоуправляемыми взрывателями?» «Соображаешь», – уважительно кивнул Дегтярь. «Откуда познание? Спецотдел госбезопасности? Иностранный легион? Альфа-антитеррор?» Или просто скромный командир ДРГ, сумевший выжить после 1,5 сотни командировок? «Я ж уже говорил тебе», – хмыкнул я, вылезая из автомобиля. «Человек я прохожий, обшитый кожей. Сам живу и другим жить даю, если они меня убить не пытаются. Давай-ка лучше разгрузим твою таратайку, да другу моему первую помощь окажем. Судя по тому, как от него перегаром тащит, самая лучшая помощь для него будет спиртовой компресс без марли и вовнутрь, а поутру ведро рассолу», – заметил Дегтярь, отпирая хитрый замок и распахивая дверь. «Может и так», – кивнул я, занося в дом фыфа, от которого и вправду нехило несло специфическими ароматами. Впрочем, воротить нос от шама, который нам своими суперспособностями здорово помог, я счел некорректным, о чем и сообщил бывшему полковнику. «Вон оно что», – протянул Дегтярь, – «тогда клади героя-алкоголика на мою кровать. Правильным мутантам в этом доме всегда будет почет и уважение. Как и людям, кстати». Разместив Фефа на шикарном лежбище, походу любил отдыхать с комфортом хозяин избушки, Мы сноровисто разгрузили трофеи, затащили их в дом и тут же принялись за разбоксинг ящиков. Ибо когда боеприпасов дефицит, цинки и укупорки имеют свойство вскрываться с невообразимой скоростью. Особенно часто это чудо наблюдается в зонах боевых действий. Или в аномальных зонах, что в принципе одно и то же. Фомкой, мигом нашедшейся в избушке, Дегтярь вскрывал ящики. В первом же из них ожидаемо нашелся специальный консервный нож нехилых габаритов, которым я принялся взрезать цинки. Первый же из них меня искренне порадовал. Внутри него лежало 22 укупорки, по 20 патронов в каждой, эдакие бумажные тючки без каких-либо следов повреждений бумаги. Внутри тючков оказались патроны с идеально чистым капсулем и пулей, кончик которой был окрашен в серебристый цвет, что говорило о наличии стального сердечника. «Ну как патроны?» – поинтересовался Дегтярь, вскрывая очередной ящик. «Норм», – отозвался я. «Правда, капсули с селитрой». «Посинеешь свой Дегтярев чистить после каждого боя». «Да это не проблема», – хохотнул Дегтярь. «Есть средство моего изобретения. Щелочь, настоянная на артефактах. Не поверишь, одним патчем глухой загаженный ствол вычищаю идеально, даже последующей смазки не требуется». «Фантастика», – покачал я головой, вскрывая следующий цинк. «Ты или трепач, или гений. Третьего не дано». «Хе-хе. Насчет фантастики кто бы говорил», – хохотнул Дегтярь. «Не твои ли романы по зоне ходят, снайпер?» «Ничего не знаю. Кто-то про меня под псевдонимом пишет», – открестился я. «Или ты под ним пишешь», – кивнул бывший полковник. «Ладно, замнем для ясности. Скрытный ты наш. Кстати, я смотрю, семерой мы знатно затарились, а вот с пятерой и ПМовской девяткой проблемы. Но ничего, как раз их-то у меня есть небольшой запас». И нырнул в подпол, откуда вскоре вытащил цинк 5.45, треть ведра у купорок патронов 9/18, а также ворох запасных магазинов КК и кедру. «Интересно, что у него там за арсенал под домом?» – подумал я, но вслух сказал другое. «За подгон спасибо, но дальше свои цинки сам скрывай, рука отсохла». «Да ладно, что мне, без малого 1000 патронов не хватит?» – удивился Дегтярь. «Я ж не киллер-маньяк, мне диски снарядить, и замечательно». И принялся набивать патронами свои блямбы к Дегтяреву. «Короче, отмазался», – кивнул я и занялся тем же, своими магазинами КК плюс кедровыми ФИФА, который так еще и не пришел в себя. Ладно, пусть отлеживается. Если не ранен, то для измотанного бойца самое лучшее лекарство – здоровый сон. Покончив с магазинами, мы принялись за гранаты. Вскрыли ящики, вспороли цинки с запалами, проверили. Все оказалось в идеальном состоянии. «Самая лучшая консерва – остановившееся время», – глубокомысленно заметил бывший полковник, винчивая запал в РГДшку. После чего отложил снаряженную гранату и любовно похлопал по прикладу своего пулемета. Все равно он мне больше по душе, чем любые гранаты, особенно после прокачки артефактами. Есть в зоне законы, которые невозможно нарушить, обмануть или обойти. И один из них – закон Дегтярева. «В смысле правильного пулемета в руках правильного сталкера?» – заметил я. «Это ты сейчас, снайпер, прям в десятку попал», – улыбнулся бывший полковник. «Стараюсь», – кивнул я. «Только есть у меня к тебе, сталкер, несколько вопросов». «Валяй», – безразличным тоном отозвался Дегтярь, убирая руку с пулемета и берясь за следующую гранату. «Например, интересует меня, откуда ты так вовремя в лесу взялся, когда нам с боргами туго пришлось. Я дядя взрослый. В чудеса не особо верю, хоть это и зона, где всякое случается. Далее. Схрон тот, набитый ктулхами. Ты, говоришь, уже ранее там был, пулемет спер. И теперь мы все вместе снова туда подались за патронами. Типа в зоне их больше взять негде, кроме как там, и для этого нужно было целую толпу кровопийц покрошить, охрененно рискуя при этом самим остаться без головы. Однако я заметил, что ты первым делом не за патронами ринулся, а к тому спящему боссу побежал, вернее, к той пустой чашке перед ним, смахивающей на алтарь, и только потом уже делом занялся. Также меня интересует, откуда ты так хорошо дорогу знаешь от логова Ктулху к твоей избушке. Сдается мне, не раз и не два ты по ней хаживал и абсолютно все просчитал заранее. Я прав?» Дегтярь спокойно положил в ящик снаряженную гранату, потом поднял на меня глаза. «Все равно я когда-нибудь докопаюсь, откуда у тебя такие навыки», – невесело усмехнулся он. «И такая наблюдательность, помноженная на способность делать верные выводы». «Ты с темы-то не слезай», – сказал я. «Просто не люблю я, когда волчары типа тебя пытаются меня за нос водить и играть со мной в темную. «Ладно, сталкер», – кивнул Дегтярь. «Считай, что этот цинк ты тоже грамотно взрезал. Давай поиграем в белую, если, конечно, после того, что я расскажу, ты захочешь играть». Короче, последнее время за океанским гостям, что на севере периметра обосновались, откуда-то стала поступать информация о том, какие и где крутые артефакты должны вскоре появиться в зоне. Естественно, и безопасники, и наши военные, и сталкеры немедленно и усиленно занялись радиоперехватом иностранных бесед. На выходе получилось весело, когда над одним серьезным артом начали встречаться несколько групп, желающих тот арт заполучить. Естественно, дело заканчивалось нехилой стрельбой и неслабым количеством трупов, в том числе и иностранных. Но пиндосы это дело быстро прочухали. Воевать своими руками они не любят, когда есть маза получить взад разрывную пулю, поэтому стали они покупать. Всех и вся, а особенно наемников, лишь бы заполучить суперценный хабар. Валюта-то для амеров, тьфу, бумага крашеная, а то и просто циферки в компьютерах, за которые можно получить все, что хочешь. Вот и началась в зоне реальная бойня. Все на пиндосских частотах сидят, все знают, где и когда появится крутой хабарище и кидаются туда. Причем понимают, что как только тот хабар добудут, тут же по их душе нагрянут профессиональные амеровские военные, вооруженные и экипированные по последнему слову заокеанской техники. Но все равно лезут, надеясь урвать свое и смыться по-быстрому. То есть иностранный контингент шифроваться не пытается, прям по открытым каналам треплется, поинтересовался я. Может, и пытается, пожал плечами Дегтярь. Только хрен ли толку. У нас тут каждый второй барыга, специалист широкого профиля и дешифровщик в том числе. Они тут мигом бизнес организовали по торговле информацией. Электроники в свои логово натащили. Целыми днями сидят, переводят, над словарями пыхтят вместо того, чтобы по основной специальности работать. Только думаю я, что подстава это. Спецом амеры нас стравливают, чтобы мы друг другу глотки грызли, а потом придут и заберут без проблем все, что им нужно. С трупов-то всяко проще хабар брать, чем у живых отнимать. Ясно, кивнул я. Дальше. А дальше заело меня, мрачно сказал Дегтярь. Наш прямой вероятный противник, значит, чужими руками жар загребает, со славянской земли к себе за океан хабар тащит. А наш народ должен в нищете прозябать и молиться их зеленому идолу. «Да ну нахрен!» – решил я. И реально пошел в партизаны. Нашел в толстом лесу пустую избушку с хорошим подвалом и потихоньку принялся отстреливать заокеанских наемников. В общем, меньше чем за неделю набил подвал трофеями. Чего у наемников не было, у барыг наменял бартером. «Например, монки», – уточнил я. «Например, их», – хмыкнул Дегтярь. «Мне заокеанские кдеймары как-то не по душе, хотя те же яйца только в профиль. Как и западные средства радиоперехвата, кстати. Тут наши кулибины такого наворотили за обозримые деньги, что никаких импортных нафиг не надо. Будет интересно, спустишься в подвал, сам глянешь. Но не в этом суть. Дело в том, что недавно перехватил я инфу о чудесном арте. Мол, называется он ноготь Мидаса и может превращать любой металл в золото. Мол, где-то в толстом лесу тот арт находится, и типа местные мутанты его за святыню держат. Само собой, не один я оказался таким лихим перехватчиком, и начался в толстом лесу ад, вернее, на его окраинах. Что наемники, что вояки, что сталкеры принялись мочить любого, кто попытался бы к лесу приблизиться, вдруг ноготь кому-то другому достанется. А сами в чащобу лезть боятся, потому что тот, кто туда залезал, почему-то обратно не возвращался. «Понятно», – кивнул я, – «пиндосские наемники сталкеров и вояк мочат, а ты наемников». «Не совсем так», – качнул головой бывший полковник. «Я ж тоже не терминатор, чтобы наймитов пачками валить. Но определенных успехов достиг, это верно. Например, чисто логически вычислил, где тот ноготь находится. Оказалось, не особо далеко от моей избушки». «Дальше догадываюсь», – кивнул я. «Пока ты вынюхивал, разведывал, круги возле логова Ктулху нарезал, вычислял, когда они едят, спят, гадят и трахаются, какой-то сталкер тупо влез туда и спер ноготь». «Примерно так», – хмыкнул Дегтярь. «Не, я реально разок попытался туда залезть, когда основная шайка на охоту отправилась. И пулемет, правда, оттуда. Но там босса четверо бдительных ктулху остались охранять. Одного я завалил, а от остальных еле ноги унес». «Понимаю», – сказал я. «Самое неприятное в таких операциях – это отсутствие возможности подавить противника непрерывным огнем. И пока ты магазин меняешь, Ктулху тебя в легкую порвет на бастурму». «Это точно», – отозвался бывший полковник. «Какой-то неглупый парень влез в логово и меня опередил. Вымазался в дерьме Ктулху, чтобы вонять, как они, и пошел туда, будь то по Бродвею. Все гениальное просто. Выбрал время, когда щупальцы мордой дрыхнут после охоты, а меня рядом с логовом нету, и вроде бы достал хабар. То есть зашел и вышел без стрельбы и хипежа, а это могло означать только одно. Ну, я по его следу пошел и нашел вас, бьющихся с Боргами и фанатиками. Успел вовремя, короче. Парень же тут, походу, ушел. За периметр сейчас никому дороги нет. Вояки бдят днем и ночью, чтобы никто не зашел и не вышел. Так что тот сталкер, как я понимаю, дал крюка и смылся. Молодой да ранний, далеко пойдет, если не остановит. А тебе просто нужно было удостовериться, что тот парень ноготь утащил, и артефакта более в логове Ктулху нету, подытожил я. Поэтому мы туда и полезли. Ага, просто сказал Дегтярь. Ну и патронами затариться тоже. Местные торгаши в связи с артефактной войной совсем озверели. В пятеро за боеприпасы дерут. В общем, по-любому спасибо тебе, сталкер. Если хочешь, давай втроем того сталкера найдем и арт у него заберем. Ему-то он точно нафиг не нужен. Замочат же парни за такой хабар, как пить дать, замочат. Могут, осторожно сказал я. А можно поинтересоваться, тебе этот ноготь Мидаса зачем? Захотел остров себе прикупить? Или сразу материк какой-нибудь? «Нахрен мне не уперся твой остров», – сплюнул на пол Дегтярь. «Просто я за океанскую экономику хочу на ноль помножить, чтобы у нас славян золото завались было. Тогда нам их валюта только на подтирку интересно будет, и никакая иноземная тварь больше нашего брата, славянина, друг с дружкой стравить не сможет». Я невольно улыбнулся, и горькой получилась та улыбка. Этот бывший вояка, а нынче лесной борец за правду, реально хотел помочь. Причем всему славянскому миру, не деля людей на русских, украинцев, белорусов и так далее. А счастливить всех даром, и чтоб никто обиженным не ушел, как мечтали когда-то два великих писателя. Но, к сожалению, в реальной жизни не получилось еще ни у кого добыть то счастье для всех и каждого. Вот в Харманте Редрик Шухарт попытался совершить такое в рамках одного отдельно взятого города. Только получилось это у него плохо и страшно, чему я сам был свидетелем. Или разгребли тогда это дармовое счастье, от которого никто не ушел без последствий. О совместных приключениях снайпера и Редрика Шухарта, персонажа романа «Братьев Стругацких. Пикник на обочине», можно прочитать в романах Дмитрия Силлова «Счастье для всех и никто не уйдет» литературного цикла «Пикник на обочине». И сейчас бывший полковник собирался замутить нечто подобное в мировых масштабах. Мне аж поплохело слегка, когда я представил, чем может закончиться такая благотворительность. «Все это, конечно, круто и благородно», – сказал я. «И вообще ты молодец, реально. Не о себе думаешь, о людях. Но почему-то мне кажется, что эти люди моментально передерутся за тот ноготь, и твоя подготовка вряд ли тебе поможет. Навалятся кучей, разорвут, а потом пойдут мочить друг дружку. Счастья для всех не бывает». Потому что каждый его себе заполучить хочет в личное пользование, и чтоб другим шиш с маслом. Иначе кто его счастливого обслуживать будет, потребности его удовлетворять, если у всех вокруг точно такого же счастья по самую макушку. Так что ничего из этого не выйдет. Даже если ты жив останешься и действительно начнешь целые страны начинять золотом направо-налево, моментально оно в разы обесценится, и по-любому из этого ничего хорошего не выйдет. «Да ты, брат, пессимист, как я погляжу», – рассмеялся Дегтярь. «И все твои выкладки – это предположение пессимиста, мрачной проекции в будущее, которого никто не знает. А я привык думать позитивно и творить добро другим людям, как я его понимаю и вижу». «Ага, как же», – проворчал я. «О том, как ты добро творил, до сих пор легенды по зоне ходят. Личный счет-то за 1000 трупов уже перевалил или еще нет? Ты лучше за своим личным счетом приглядывай». Слегка окрысился Дегтярь. «Он-то у тебя точно за 3 ноля зашкаливает?» «Ладно, закрыли тему», – хлопнул я ладонью по столу. «А то мы точно от разговоров о доброте и счастье перейдем к взаимному мордобитию. В связи с чем предлагаю поужинать, чем зона послала, после чего поспать, сколько получится». «Согласен», – кивнул Дегтярь. «Хреновый ужин всегда лучше хорошей драки». При этом не сказал бы, что ужин получился хреновый. Бывший полковник, как и любой тертый вояка, у которого появилось собственное жилище, оказался запасливым, словно старый хомяк. Из подвала немедленно был вытащен неслабый копченый окорок, каравай серого хлеба, пучок сизо-зеленого лука, пара консерв и бутыль из мутного стекла, в которой плескалось что-то условно-прозрачное. «Огонь лучше не разводить», – сказал Дегтярь. «Дым из трубы вверх тащит, демаскирует. Все никак дымоход не переделаю». «Сложная работа», – кивнул я, нарезая окорок. «Но если все грамотно сделать и дрова заготовить правильные, дым низом будет идти и рассеиваться. Хрен с 10 шагов от тумана отличишь, если, конечно, не принюхиваться». «Во-во», – обрадовался Дегтярь, доставая с полки 2 стакана. «Я о том же думал. Зима близко, без отопления до весны протянуть не получится. Так что, если поможешь, вычислим того парня, арт заберем, и до весны можно в избушке перекантоваться, пока все уляжется. В рейды ходить будем, иностранных специалистов и их наймитов учить, как по нашей земле шастать». Дегтярь говорил увлеченно, одновременно расшатывая пробку в бутылке. Наконец пробка слабо чавкнула, покидая горлышко. Бывший полковник взболтнул содержимое, принюхался. «Классный первач», – сказал он. «Жила не обманул. Отменный продукт продал. Сволота мордатая. Эх, рыбки бы сейчас догонку. Очень уж я рыбу уважаю. Только в зоне у барыг она стоит, как чугунный мост. Если, конечно, не мутировавшая из Припяти, а нормальная, с большой земли». «Тем не менее, я вижу, что цена тебя не останавливает», – заметил я, кивнув на мусорное ведро, из которого торчал обглоданный скелет нехилого леща. «Жрете?» – донеслось с койки. Следом раздался слабый стон. «О, наш герой на запах отреагировал», – хмыкнул Дегтярь. «Я ж говорил, что для нашего брата-сталкера, что для правильного мутанта спирт есть самая лучшая реанимация», – и достал с полки 3-й стакан. Поскольку фыв с койки так и не поднялся, сил не было. Бравому воину отнесли хавчик к кровать. Заслужил. Однако шам есть не стал. Хлопнул 0,5 стакана самогону для опохмелу и восстановления сил и вырубился снова. «С утра рассолом отпоим и будет как огурец», – сказал Дегтярь, усаживаясь за стол и отрезая себе шмат хлеба. «В смысле, зеленый в пупырышках?» – уточнил я, шлепнув себе и ему поверх хлеба по куску нарезанного окорока. «Зеленый точно будет», – кивнул бывший полковник. «Насчет пупырышек не знаю, но не исключено. Главное, живой будет и относительно здоровый. Самогон ужил и на местных травах мертвого из могилы поднимет». «Местные травы они такие», – согласился я. «Тут не поспоришь. Серые, радиоактивные и мертвых поднимают на 1, 2, 3. Я лично, помнится, в свое время местных зомби перестрелял немерено». «Все шутишь?» – хмыкнул Дегтярь, поднимая граненый стакан, налитый на 2/3. «Ну, будем. За тех, кто в зоне». «За тех, кто в зоне», – эхом отозвался я, тюкнув краем своего стакана стакан бывшего полковника. Ужин прошел замечательно. Сытно, в меру вкусно, а главное – спокойно. По крайней мере, мы оба знали, что сегодня нас вряд ли кто потревожит. Грамотно установленное вокруг хижины минное поле и непроходимый толстый лес гарантировали безопасность на эту ночь. Далее как получится, ибо были у меня на этот счет большие сомнения, которые я и озвучил после того, как мы оба наелись, выпив при этом ровно столько, чтобы расслабиться, но не потерять ясность мысли. «Ладно, полковник», – сказал я, отодвигая в сторону пустую консервную банку. «Наверное, стоит уже поговорить на чистоту». «Поговори, если хочется», – кивнул Дегтярь. При этом его взгляд моментально вновь стал пронизывающим, словно он смотрел сквозь меня, а не мне в глаза. «Рассеянное зрение?» Хороший способ выбить из колеи человека, непривычного к тому, что собеседник смотрит не пойми куда. Мне же эти восточно-спецназовские трюки хорошо знакомы, потому я сам расфокусировал взгляд, приготовившись к любому варианту развития событий. «Короче, ты в курсе, что ноготь Мидаса у меня?» – сказал я, не спрашивая, утверждая. Мне достаточно было всего один раз поймать взгляд Дегтяря, мазнувший послегка, совсем чуть-чуть оттопырившемся край моей куртки, под которым покоился на ремне золотой контейнер. Большего не требовалось. Дальше же мне было просто интересно, как поведет себя этот боец, твердо решивший заполучить бесценный артефакт. Специально пару раз подставлял ему спину, ожидая удара, от которого даже и не знаю, смог бы я уклониться или нет. Не ударил, хотя мог. Это свидетельствовало явно в пользу бывшего полковника, потерявшего звание, но не совесть, который намного ценнее любых званий. «В курсе», – ровно ответил Дегтярь. «И о том, как ты меня проверял, тоже в курсе. и я тебя проверил. И там в подземелье, и потом ты мог меня 10 раз завалить, когда понял, что я знаю о ногте, но не завалил. Значит, мы друг другу нужны, полковник, подытожил я. По крайней мере, до тех пор, пока не добьемся поставленных целей. Поэтому предлагаю следующее. Ты нас сопровождаешь до избы кузнеца, это точка А нашего маршрута. Если кузнец не сможет нам помочь или его нет в живых, то идем до точки Б, южных болот, что рядом с рассохой. И после того, как мы до них дойдем, я отдаю тебе ноготь Мидаса. Осчастливливай хоть всю галактику. Только очень надеюсь, что нас с Фыфом уже не будет в этом мире, когда ты начнешь свою раздачу бесплатного счастья для всех. Дегтярь задумчиво почесал переносицу. Дай хоть глянуть на него. Смотри. Я откинул полу куртки, отстегнул контейнер от пояса и положил на стол. Тяжелый, сказал Дегтярь, беря в руки переносное хранилище бесценного арта. Открыл, заглянул. Потом сунул руку в наплечный кармашек, где каждый сталкер хранит один алкашный патрон, чисто на всякий случай. Потом поднес его к ногтю, прикоснулся пулей. Мы сидели за столом и наблюдали, как по остроконечному цилиндрику снизу вверх ползет светло-желтый окрас, словно золотая ржавчина стремительно пожирала пулю. Как только желтизна достигла гильзы, Дегтярь поднял патрон глазам, потом аккуратно попробовал пулю на зуб и покачал головой. «Зона, мать твою!» – пробормотал он, убирая обратно в кармашек последний патрон. «Реально золото. Чистое, без примесей. Чистейшее. Ну и на кой тебе теперь такой патрон?» – поинтересовался я. «Он же теперь безоболочечный. А с учетом того, что это чистое золото, одним выстрелом можешь ствол загубить. Мягкий раскаленный металл тебе на нем не слабые наплывы оставить. Ну, если я последний патрон буду использовать, то меня потом наплывы уже точно интересовать не будут», – хмыкнул Дегтярь. «Ладно, сталкер, по рукам. О кузнеце слышал?» «О кузнеце слышал, но говорят, что он вроде неподалеку от загоризонтной РЛС окопался, рядом с живым болотом. Ты точно уверен, что тебе именно туда надо?» Эти гигантские антенны, типа предназначенные для раннего загоризонтного обнаружения и запуска вражьих ракет, в 80-е годы на Западе прозвали «русским дятлом». Они конкретно засоряли радиоэфир и не только. На самом деле это был мощнейший стратегический психотронный излучатель, работающий на Запад. Он и сейчас работает благодаря зоне, правда теперь его излучение долбит на гораздо более скромное расстояние, пара километров, не более. Но зато какой эффект. Живым людям мозги прожаривают, что на твоем гриле, мертвых из могил поднимает. Шел себе сталкер, бах, попал в фазу, хлопнулся на землю, полежал, пошел дальше. Только уже это не живой человек, а мертвый безмозглый зомби, у которого остались только два инстинкта – убивать и жрать. «Можешь не рассказывать», – прервал его я. «Бывал я возле РЛС, один раз даже ее покорежил слегка, правда зона ее по-быстрому восстановила. А совсем недавно у кузнеца был. И, как видишь, жив-здоров». «Сильно», – протянул Дегтярев, причем в его голосе послышались уважительные нотки. «А что у кузнеца был и выжил, так это свезло. РЛС тоже не постоянно по чужим мозгам излучением долбит, просто надо режим ее работы знать, чтобы не попасть под раздачу. Но кроме нее по пути еще куча всяких неприятностей». «Понимаю», – кивнул я. «Для того я тебя и беру с собой». «Зона меняется, и сейчас ты ее лучше меня знаешь. Да и три ствола всегда лучше, чем два». «Вижу, тебя не переубедить», – сказал Дегтярь. «Ладно, давай-ка заканчивать. Поели, поговорили, теперь бы поспать надо. Если хотим за сутки до твоего кузнеца добраться, выходить надо с рассветом. Короче, я первые полночи дежурю, потом твоя очередь. Мутант, само собой, пока не в счет, пусть отдыхает от нарядов». «Не вопрос», – проговорил я, пристегивая контейнер обратно к поясу. «Твой дом, твои правила». После чего поднялся из-за стола и направился к старому продавленному дивану. Это Фыфу сегодня лафа, широкая кровать и мягкие перины. Но, с другой стороны, узкие диваны и крыши над головой всяко лучше, чем жесткая земля зоны и открытое небо. Поэтому я мысленно поблагодарил зону за то, что жив, сыт, и впереди меня ждет целых 4 часа сна, что для сталкера по совокупности факторов обычно есть эквивалент полноценного человеческого счастья. Открывать глаза не хотелось, потому что мне было очень хорошо. А хорошо было потому, что я выспался впервые за много дней. Какой же это кайф проснуться и лежать вот так, не открывая глаз и осознавая, как же ты замечательно отдохнул. Стоп! А почему это я и вдруг отдохнул? Неужели Дегтярь всю ночь за меня отдежурил? Блаженной расслабухи как не бывало. Я еще глаза как следует не продрал, а тело уже само соскочило с лавки, ноги нырнули в берцы, а пальцы, как заведенные, принялись мотать шнуровку. Когда зрение наконец сфокусировалось, я был уже полностью одет и готов к любому повороту событий. То есть ноги подпружинены, зубы стиснуты, а ладонь на рукояти ножа. Но все оказалось напрасным. На кровати мирно похрапывал Фыв, в окно лился утренний свет, многократно рассеянный кронами деревьев, и в его лучах весело танцевали пылинки, потревоженные моим резким движением. Благодать, умиротворение, тишина – эдакая лесная идиллия, мечта любого писателя. И тут до меня дошло, что как-то больно легко мне и вольготно, что не чувствуется уже ставшей привычной тяжести в области левой почки. Я выдохнул и расслабился. Можно было даже не хвататься за ремень. И так ясно, что нет на нем больше золотого контейнера с бесценным артефактом внутри. И дегтяря в избушке тоже нет. И связываются эти два простых факта в логическую цепочку легко и непринужденно. «Вставай, Фыв», – сказал я. «Хорош дрыхнуть, совесть понемей». «А, что? Ох, башка гудит-то», – раздалось с койки. Над цветастой подушкой показался заспанный глаз и пара щупалец под ним, изрядно помятых со сна. «Да ничего хорошего», – вздохнул я. «Кинули нас». «Ты что, контейнер с ногтем прошляпил?» – взвился Фыв, будь то и не был только что в прострации, словно сонная квазимуха. «Ага», – отозвался я. «И это очень странно, так как сплю я чутко. Чтобы кто-то вот так запросто у меня с пояса хабар снял, а я ни сном, ни духом, это нечто вообще запредельное. Дегтярь, конечно, профи, но он точно не волшебник». «Погоди-ка». Фыв сидел на кровати и крутил головой, причем его слегка помятые глазные щупальца стояли торчком, словно антенны, и даже слегка подрагивали от напряжения. «Блин, след чую», – проговорил он. «Обалдеть, какой след, до сих пор в воздухе висит. Короче, не в дегтяре дело. Он вообще, походу, не шарил, что творил. Куклу из него сделали. А нас с тобой усыпили. Ментально. Очень сильный оператор работал. Способности не ниже двуглазого шама. Нас с тобой подавил, в коматоз вогнал. А дегтярем управлял как...» «По следу сможешь его найти?» – быстро спросил я. «Оператора-то? Да чего его искать? Такой след до вечера висеть будет. Он примерно со 100 метров работал. Даже к краю поляны не подходил. Походу, мин опасался. Где он стоял, покажу, а дальше видно будет». «Собирайся быстро», – прервал я Фыфа. 3 минуты на все про все. «Не, ну вообще беспредел», – заворчал Шам, слезая с кровати. «Он арт профукал, а я мячись теперь, как в пятую точку ужаленный. Где справедливость-то?» Все это он бубнил мне в спину, так как я уже откинул люк и спускался в подвал, который вполне ожидаемо оказался оборудован весьма грамотно. На стенах подвала висели мониторы, отображающие панораму вокруг дома. Под ними имелась общая панель управления, а также рядом с каждым монитором в особом гнезде покоился дополнительный дублирующий пульт с кнопками, дистанционный взрыватель для конкретного сектора. Очень удобно. Увидел врага, взорвал его нафиг и следующего ждешь. Главное, пульты не перепутать. Также в подвале имелись стеллажи. Что самое омерзительное, на каждой из полок была присобачена табличка с соответствующей надписью «Хабар», «Патроны», «Обмундирование» и так далее. Я не ошибся. Дегтярь был педантом до мозга костей. Именно та категория военных, которых я считаю самыми опасными. Причем независимо, где окопается подобное педантище, народ от него будет по-любому не сладко. Начальник склада такой попадется, вешайся сразу. Хрен у него, что сверхположенной нормы выцыганишь. Ротный эдакой закваски, пипец рядовому составу. Жизнь по уставу обеспечена. И будешь ты через год не Вася Пупкин из деревни Задрищева, а заводная машина, исполняющая приказы, живой придаток к автомату Калашникова. А уж если это офицер со спецнавыками, тут врагам тоска зеленая настает, потому что такой вот педант никогда не ошибается, все просчитывает на 5 ходов вперед и шатается по вражьим тылам, как по бульвару, безнаказанно залезая куда хочется, взрывая, что сочтет нужным, и беря любого языка, вне зависимости от того, как кто-то охраняется и насколько у него крутые погоны. Кстати, начальство таких кадров ценит, но не любит, потому что само Не из таких, потому что в любой армии мира присутствует немалая доля раздолбайства, а такие вот суперправильные типы раздражают всех, от самого высокого начальника с крупнозвездными погонами до распоследнего рядового. Правда, сейчас с просчетами у Дегтяря промашка вышла. Псионик взял его из леса, влез в мозги на расстоянии, не дойдя до мин и ловушек. При этом добавил нам с Фыфом сонливости, заставив бывшего полковника снять с моего пояса контейнер и принести ему. При этом скачал из головы Дегтяря схему минного поля и провел того к краю поляны, как по ниточке. Ничего не скажешь, правшам, силен зараза. Троих держать ментально – это не хухры-мухры. Это реально сильный мутант. При том, что Фыф сам псионик не из последних. Правда, одноглазый, по шаме и категории, наиболее слабый оператор. Все это я прокручивал в голове, очень быстро собирая по подвалу все необходимое в рюкзак, найденный на подписанной полке. Консервы, сухпайки, вода в флягах, спирт в толстостенных бутылках, бензин в канистрах. Фыф, там наверху патроны с гранатами на столе. Собирай все, что найдешь, и тащи в машину. Заорал я, хватая второй пустой рюкзак, так как первый был уже забит доверху. Это в книжно-киношных боевиках бравые воины не жрут сутками, не пьют ничего, кроме крепких напитков, и патроны у них никогда не кончаются. А в жизни без всего этого, к сожалению, не получается. Вот поэтому сейчас я лихорадочно набивал второй рюкзак необходимым. В зоне все это, конечно, можно найти у барыг, но лишь по ценам якутских алмазов, либо ни за фига невыгодный бартер, разумеется, для тебя, а не для барыги. Набитые рюкзаки я отправил наверх, но прежде чем уйти, проверил, не активна ли дорожка, по которой мы сюда приехали. Оказалось, отключена. Вот и ладушки, вот и хорошо. Не иначе по ней и провел псионик Дегтяря, потому как остальные сектора вокруг домика были активны и по этой причине абсолютно непроходимы. Фыф оказался молодцом. Наш ГАЗ-67Б был полностью загружен боеприпасами и оружием, включая нереально легкий пулемет Дегтярева, принадлежавший бывшему полковнику. Шам сидел на заднем сиденье, облокотившись на вскрытый цинк, и дул рассол из 3-литровой банки, пыхтя и отдуваясь. И это правильно. Война войной, а здоровье бойца прежде всего, ибо на больную голову драться с порождениями зоны, ой, как несподручно. За ночь примятая трава поднялась, капли обильной росы на ней сверкали, словно крупные бриллианты. Правда, сверкали они там, где не были сбиты рантами берцев Дегтяря. Иными словами, его след на сырой земле прочел бы даже самый распоследний зеленый новичок, отмычка. «Погнали», – сказал я, вскакивая на водительское сиденье и заводя газик. Благо, ключ Дегтяр не удосужился вчера достать из замка зажигания. «Ага», – сказал Фыф, отрываясь от пустой банки, лишь на треть заполненной огурцами. «Похрустишь вместо завтрака?» Знатно отвел полковника с оленя, на раз-два-три оттягивает после вчерашнего. «Да не, я воздержусь», – отмахнулся я, по памяти на первой скорости, ведя автомобиль по извилистой дорожке межминных заграждений. «Воевать лучше на пустой желудок». «Это почему?» – удивился Фыф. «Потому что если в брюхо пулю схватишь, лучше, чтобы оно было пустым. Меньше вероятность перитонита. Кстати, для этого на всех войнах боевые 100 грамм и выдают перед атакой. Чисто дезинфекция». «О как!» – удивился Шам, хрустя вторым или третьим огурцом. «Ладно, больше не буду. Вот сейчас только еще один сожру». «Стоп!» – тихо сказал я, нажимая на тормоз, одновременно хватая автомат. «Там впереди, видишь?» Шам подавился огурцом, быстро поставил банку на сиденье и тоже цопнул свой кедр. «Потому что мы уже выехали за пределы минного поля, и там впереди в кустах кто-то был. Залег кто-то. Я сейчас его локоть видел, немного, совсем чуть-чуть, торчащий из зарослей. Не люблю я такие локти в кустах и обычно стараюсь стрелять раньше, чем его владелец выстрелит в меня. Но сейчас я не выстрелил, потому что был тот локоть пятнистым, точно в цвет дегтяревского камуфляжа. Понятное дело, такой камуфлу половина зоны носит, но это не повод стрелять, если не уверен, что стреляешь во врага. Прикрой, если что». Бросил я Фыфу, а сам перевалился через борт газика и рванул к кустам, да не по прямой, а зигзагом, так называемым маятником. Что бы там ни говорили знатоки и желающие таковыми выглядеть, но попасть в человека, бегущего не по прямой, гораздо сложнее, чем спринтера, несущегося словно по ниточке. Правда, сейчас меня никто не стрелял. Бывает же, ждешь выстрела, а его нет. Приятный сюрприз в любой зоне боевых действий. Должно же быть в жизни что-то хорошее, например, отсутствие пули, летящей тебе в морду. Прям праздник, зона меня побери. Такие вот мысли болтались в моей голове, пока я сокращал расстояние между кустами, готовясь немедленно выстрелить в ответ, если что. Но если что не случилось. В лесу было тихо, и, похоже, некому было стрелять в меня, потому что через 30 секунд я уже стоял, нагнувшись над неподвижным телом Дегтяря, приложив два пальца к точке на его шее чуть ниже левого уха. Пульс был слабый, но присутствовал, а значит, требовалась реанимация. Я закинул автомат за спину, после чего правой рукой резко сдавил левый мизинец Дегтяря в области ногтя, а левый нажал ему на точку под носом. Ударь в нее чуть сильнее, чем я сейчас надавил, и вырубишь врага гарантированно. Но в то же время, если нужно кого-то привести в сознание, нажатие на нее порой выводит человека из глубокого нокаута, лучше любой медикаментозной терапии. Главное – делать это дозированно, чтобы не получить прямо противоположный эффект, который может закончиться комой или даже смертью реанимируемого. Но у меня был хороший учитель по всем этим восточным замутам, и я не забыл его науку. Тело Дегтяря непроизвольно дернулось, словно по нему пропустили электрический ток, после чего бывший полковник немедленно открыл глаза, в которых еще плавал мутный туман беспамятства. «Твою мать, охренел, что ли?» – прохрипел он. «Больно же! Вода есть?» «Навалом», – сказал я, протягивая ему флягу. «Из твоих закромов. А теперь рассказывай, как ты у нас ноготь Мидаса увел». «Мут попутал», – проворчал Дегтярь, после чего присосался к фляге, словно не пил неделю. «Понимаю. После ментального удара пить охота так, что кажется, будто сейчас озеро выхлебаешь. Причем независимо от того, ты бил или тебя били». Правда, терять время на длительный водопой бывший полковник не стал. Промочил горло, после чего вернул мне флягу и довольно уверенно встал на ноги. Качнул его, конечно, но я уже видел, все нормально. Минут 5 и будет сталкер в порядке. Крепкий мужик. Чтобы такого свалить в глухую, надо очень постараться. «Все как в тумане было», – быстро говорил Дегтярь, пока мы шли к машине. «Я все осознавал, но ничего сделать не мог. Кукла и кукла безвольная. Мерзопакостное ощущение». «Ты его видел?» – осведомился я. «Да», – кивнул Дегтярь. «Вернее, их. Если б пьяный был, списал бы на белую горячку. Короче, над травой кресло зависло, а на нем какой-то уродец сидит. А вокруг него штук 6 карликов-телекинетиков тусуются. Типа телохранителей, что ли». Один из них подошел и у меня контейнер забрал, а я стою столбом и ничего сделать не могу. Тот урод на кресле схватил контейнер, открыл крышку, заглянул внутрь, кивнул башкой, и больше я ничего не помню. Так, прикусил я губу. А башка у того урода одна была? Одна, отозвался Дегтярь, только скособоченная какая-то. Вроде как у него одно плечо больше другого, и из того, что побольше, шея растет, а посередине горб торчит. Короче, жуть. «Не то слово», – поморщился Фыв, слышавший вторую половину разговора. «Вы, Хома, нас уродами зовете, а тут в вашей зоне такое встречается, ужас один». «Не удивляйся», – сказал я, забираясь на пассажирское сиденье. «Просто он к тебе в голову залез и образ того мута скачал. Для него это как два пальца оплевать». «Ты это заканчивай», – строго сказал Дегтярь, садясь за руль. «Не люблю я, когда у меня в голове копается. Мало ли что там». «Ничего там особенного», – фыркнул Фыв. «Слабый пол, оружие и зона. И маленько бесполезной инфы, которую некоторые называют военной тайной». «Так, пообещай мне», – начал было Дегтярь, но Шам оборвал его довольно бесцеремонно. «Снайперу я обещал, и к нему в голову не полезу. А ты пока что только нас использовал в темную, а потом наш арт отдал не пойми кому. Понимаешь, что не по своей воле, но факт остается фактом. Так что обещать я тебе что-то смогу только после того, как ты свои обещания выполнишь, довести нас до...» «Стоп!» – прервал я разгорячившегося Шама. «Нам только сейчас переругаться не хватало. Надо сначала арт вернуть, пока он зону вообще не взорвал к чертям. И это, думаю, реально. Карлики нехило траву вытоптали, да и проехать тут можно вполне». Действительно, перед нами лежала старая просека. Заросшая кустарником, но без деревьев гигантов на пути. Понятно, почему псионик со своей кодлой этим путем приперся. Даже на летающем кресле между деревьями лавировать несподручно. Летающее кресло, блин. Знавал я одного мутанта, который помог мне в прошлом. Тоже на кресле летал, причем с похожим экскортом телохранителей. Но у того было две головы. Так что, скорее всего, какая-то подлая тварь просто переняла у него принцип передвижения. «Благодарю, сочтемся». Буркнул себе под нос Дегтярь, заводя машину, причем не совсем было понятно, кому он это сказал – мне или Фыфу. Хотя не исключено, что нам обоим, правда с разным значением. Ну вот, опять Шам со своим вздорным характером и привычкой лазить по чужим мозгам нажил себе врага. Ладно, может помириться, когда узнают друг друга получше, если успеют узнать. Автомобиль ехал по лесу, подпрыгивая на корнях и кочках, отчего Ифыф и Дегтярь невольно кривились. Первый, небось, с бодуна не до конца в себя пришел, а второй после ментального воздействия неизвестного летуна. Ладно, оклемаются. Хорошо, что тот летун вообще бывшему полковнику мозги не спалил. Судя по способностям неведомого псионика, это для него не проблема. Сейчас бы его догнать надо и аккуратно подстрелить, если, конечно, получится. Причем желательно издалека. На расстоянии пси-сигнал затухает, и даже у мегасильных шамов нередко он бьет дальше полукилометра. В отличие от СВД. Сидя рядом с Дегтярем, я еще раз проверил винтовку. Вроде нормально все. После боя к Тулху оружие не пострадало. Конечно, пристрелять бы ее как следует, но это в нашем положении роскошь непозволительная. Ладно, будем ориентироваться по первому выстрелу. Тем более, что он, похоже, не за горами. Восходящее солнце маячило точно впереди, словно зацепилось хилыми лучами за верхушки деревьев. Если б не сплошная пелена туч, свойственная зоне, светило ослепило бы нас наверняка, но сейчас оно лишь играло роль подсветки того, что происходило впереди нас. Я вскинул СВД и приник к прицелу. Признаться, не лучший способ рассматривать что-либо при помощи штатного ПСО-1, для этого бинокли придуманы. Но за неимением такового и в оптический прицел можно разглядеть все, что нужно. Тем более, что старая просека представляла собой этакий полутемный тоннель, и мне не нужно было рыскать взглядом туда-сюда, чтобы найти нужный объект. А он как раз уже маячил впереди. Спинка роскошного резного кресла довольно быстро плыла над просекой, а за летающим троном со всех коротких ног неслись карлики, уродливое порождение зоны, способной силой мысли швырять в противника довольно тяжелые громоздкие предметы. Но короткие ножки мутантов явно не поспевали за креслом, и его хозяину то и дело приходилось притормаживать, чтобы дождаться свою свиту. Нам же ждать было некого, и Дегтярь выжимал из газика все, что было возможно выжать из советского внедорожника на лесной тропе, при этом не свернув шею себе и пассажирам. «Как скажу, тормознешь», – сказал я, ибо прицелиться при такой тряске было нереально даже для меня. «Принято», – рыкнул Дегтярь, тоже разглядевший впереди черную точку, плывшую над землей. «Я видел, как ты стреляешь. Уверен, магазина тебе будет достаточно, чтобы уложить и этого мозгоклюя, и всю его свору». В отличие от Дегтяря, у меня такой уверенности не было. Я примерно представлял, какими способностями должен был обладать мутант, способный одновременно контролировать свору карликов и транспортировать по воздуху собственное кресло, на котором сидел. Это и телекинез, и телепатия в одном флаконе. Причем и то, и другое силы очень и очень немаленькой. Но было еще одно. Это как если ты видишь машину своего хорошего знакомого, который тебе помог когда-то, и точно знаешь, что едет в ней ворюга, укравший твою собственность, а все равно стрелять не торопишься. А вдруг в той машине все же он? Вдруг ты ошибся? «Тормози!» – бросил я Дегтярю, скидывая винтовку. И когда машина замерла, выстрелил. Я видел в прицел, что пуля ударила туда, куда я целился. В спинку кресла, в самый ее верхний край, взлохматив его пучком щепок. «Твою мать!» – раздельно произнес глазастый Дегтярь, бросая руль и хватаясь за автомат. Фыф тоже дослал патрон в патронник своего кедра, агрессивно топорща глазные отростки. Однако я знал, бесполезно все это. И карлики, и их хозяин уже обнаружили погоню. Вернее, погоня в моем лице обнаружила себя. И теперь нам больше ничего не грозило в будущем. Ибо что может грозить тем, кто менее чем через минуту совершенно точно будет разорван на части и сожжен с чавканием и повизгиванием? И один-то мелкий карлик-телекинетик есть очень большая проблема для весьма небольшой группы сталкеров, а у шестеро плюс их босс – это гарантированные кранты. Проще говоря, момент был упущен. Карлики немедленно ринулись к нам, причем сделали это в своей манере, когда один приподнимает другого в воздух и швыряет вперед. Тот приземляется, катится по земле колобком, встает и бросает соседа. В результате таких маневров группа мелких, но стремительно опасных мутантов может передвигаться со скоростью курьерского поезда, догоняя жертву. С нами им было проще, убегать мы не собирались, ибо бесполезно бежать от неизбежного. Но я не смотрел на карликов. Я смотрел на кресло, которое развернулось в нашу сторону и сейчас летело к нам, лишь немного отставая от своры мелких, но проворных мутантов. Вернее, я смотрел на того, кто сидел в этом кресле, сильно сомневаясь, не подвела ли меня интуиция, когда я выстрелил, целясь на 3 дециметра выше, чем было нужно. И мое сомнение потихоньку перерастало в уверенность. Да, я ошибся, ибо в кресле сидел не тот, кого я ожидал увидеть. Похожий, но не тот. У того было 2 головы, а у этого 1, и лицо было другим, страшным, обезображенным шрамами и перекошенным от ненависти. Боковым зрением я видел, как у ближайших деревьев отламываются толстенные ветки и повисают в воздухе на манер гигантских дубин. Конечно, карлики такой силы вполне могли просто смять наш автомобиль вместе с нами в лепешку, наподобие той, что остается от транспортных средств, заехавшись во взрослый гравий-концентрат. Но, видимо, эти мутанты были умнее многих своих сородичей. Зачем портить то, что можно продать? И внедорожник, и оружие с боеприпасами стоит хороших денег. Хотя, скорее, это за них хозяин думал, тот, что в кресле восседал. Сейчас повышибают они нас теми дубинами из машины, словно городошными битами, потом абсолютно неповрежденные трофеи соберут, а нас спокойно сожрут. Карлики – известные любители свежего человеческого мяса. Но тут случилось неожиданное. Резвый телохранитель летающего босса вдруг по очереди словно натолкнулись на невидимую стену, образовавшуюся метрах в 5 от капота нашего газа. Наткнулись и попадали, словно живые мячики, возмущенно вереща что-то на своем языке. Кстати, краем глаза я заметил, что стволы автоматов моих друзей смотрят в пол, а на их лицах застыло сосредоточенно напряженное выражение, какое бывает у людей, взявших в руки непомерный груз и упрямо пытающихся его удержать на весу. Понятно, тот в кресле использовал против моих друзей прием тяжелое оружие, который демонстрирует сильные псионики, желая показать свое превосходство над беспомощным врагом прежде, чем отправит его в мир иной. Однако при этом моя винтовка оставалась прежнего веса, и мне нужно было лишь чуть-чуть подкорректировать линию прицела для того, чтобы ствол СВД смотрел точно в уродливый лоб мутанта, сидящего в кресле. Но я этого не делал. Напротив, закинул винтовку за плечо и сложил руки на груди. Если твой враг тебя только что не убил, хотя мог, значит, он хочет с тобой поговорить. На этот раз я не ошибся. Почему ты не выстрелил туда, куда хотел выстрелить вначале? Раздалось у меня в голове. Ну да, сильным псионикам зачастую лень двигать языком, и они предпочитают общаться ментально. Потому что я надеялся увидеть в этом кресле одного мутанта, своего старого друга, подумал я. Хотел сформулировать другое, что-то типа своего старого знакомого, но мысли намного быстрее речи, которые проще контролировать. Поэтому мы часто думаем то, что есть на самом деле, а говорим совершенно иное, то есть нагло врём, причем зачастую самим себе. «Друга?» – невесело усмехнулся голос. «С тех пор, как он изуродовал мое лицо и забрал моего брата, у меня нет ни друзей, ни врагов, ни моей жизни, которая теперь принадлежит ему. Я просто пешка, которую он двигает как хочет, и который однажды просто смахнет с доски. Лучше бы ты выстрелил ниже, это разом решило бы все проблемы». «Я не знаю, кто такой он, но я знаю другое», – сказал я вслух. «Ты видел нас, мутант. Видел с той самой минуты, как мы выехали за тобой в погоню, но ничего не предпринял. Ты так хочешь умереть?» На этот раз изуродованная голова разлепила губы, больше похожие на изрезанные куски плоти. «А ты изменился, снайпер, с тех пор, как мы виделись в последний раз», – проговорило жуткое существо. «Раньше ты стрелял, прежде чем думал. Именно на это я и надеялся сегодня». О том, где и при каких обстоятельствах пересекались пути снайпера и мутанта, можно прочитать в романе Дмитрия Силова «Закон снайпера». «Ты, кстати, тоже стал немного другим», – осторожно заметил я. «Чего уж, не стесняйся, говори как есть», – махнул лапкой мутант. «Мой враг обманом захватил меня и забрал моего брата. Он изуродовал мне лицо, а потом отрезал мне вторую голову и поместил ее в автоклав с питательной средой и коллекцией правильно подобранных артефактов. Мой брат жив, но абсолютно беспомощен, а мой враг шантажирует меня, заставляя выполнять задания для него. И мне некуда деваться. Он пригрозил, что просто вытащит моего брата из автоклава и выбросит его в помойное ведро, если я посмею ослушаться». «Кто это он?» – спросил я. «О ком ты говоришь?» «Он называет себя профессором Кречетовым», – горько отозвался мутант. «Буквально 2 дня назад он вернулся в зону, и началось. У него тут под каждым заброшенным селом лаборатория, под каждым деревом схрон. Никто в округе вякнуть не успел, как вокруг Нового мира откуда-то появился кордон почище военного с вышками, пулеметами и обслугой из армейских сталкеров. «Новый мир – это заброшенная деревня около реки Вялчи», – уточнил до этого молчавший Дегтярь. «Точно, Хома», – невесело усмехнулся мутант. «Ты неплохо знаешь окрестности, только это уже не заброшенная деревня. Ты не представляешь, что можно сделать из заранее заготовленных конструкций, спрятанных в секретной лаборатории под разрушенными домами». Мутант был прав. В принципе, я хорошо представлял схему зоны. До катастрофы, являвшейся огромной сетью секретных подземных лабораторий, которые ЧАЭС снабжала энергией. Внизу исследовательские комплексы, а на поверхности села или деревни, одновременно являющиеся маскировкой и производителями свежих продуктов для ученых, месяцами не вылезающих из-под земли. Подобные исследовательские лаборатории, работающие на военно-промышленный комплекс до развала СССР, были разбросаны по всей России и функционировали весьма успешно. Здесь же, в Чернобыльской зоне, Кречетов однажды уже сумел успешно возродить законсервированную лабораторию, из которой я как-то сумел выбросить его в иной мир. Сейчас же этот злой гений вернулся обратно, не без моей помощи, и снова взялся за свое. Возможно, Виктор Савельев был прав. Таких, как Кречетов, нужно просто пускать в расход без скидок на возраст, иначе они рано или поздно просто уничтожат данную вселенную, как сделали это однажды с тем миром, откуда я пришел. Я вполне себе представляю, как можно развернуть охранный периметр над лабораторией и превратить безобидную деревеньку в серьезную крепость, произнес Дегтярь. Мое подразделение однажды само выполнило такую операцию в районе села Красное, после чего мы успешно отбили атаку мутантов. Как я понимаю, ты украл ноготь Мидаса для Кречетова и не можешь его вернуть, так как боишься за судьбу брата. Ты все верно понимаешь, Хома, кивнул мутант. Но нельзя же вечно прислуживать такому уроду, возмутился Дегтярь. «Если ты нам поможешь, я готов рискнуть и попытаться спасти твоего брата». «Мы готовы», – поправился он, когда Фыф возмущенно пнул его чуть ниже колена. «Помимо меня, Кречетову прислуживает карлик-псионик по кличке Бюргер со своей шайкой пристижи», – грустно произнес мутант. «Это очень сильный оператор, намного сильнее меня. Он на спор даже останавливает пули, выпущенные в него. При нашем приближении Бюргер точно почувствует, что что-то не так». Да и вряд ли мы даже все вместе сможем противостоять армейским сталкерам, вооруженным пулеметами. Они сидят на вышках по всему периметру и простреливают местность на 1,5 километра вокруг деревни. Подойти незаметно не получится. Получится, сказал Дегтярь, если знать, как подойти.